Когда я уезжала рано утром, Джаспо был такой же апатичный. Ибрахим отвез меня в Сиронеро, куда должен был прилететь самолет. И тут я обнаружила, что забыла в лагере платье, которое хотела надеть. Возвращаться было некогда, и я с тоской подумала, что придется лететь в грязном походном костюме. Инспектор выручил меня, он дал мне рубашку и шорты. Мы летели над равниной Серенгети, исчерченной реками и зарослями, в которых прятались отставшие переселенцы. Пышная зелень сменилась голым красноземом, потом увидели горные гряды, глубокие ущелья, острые скалы. Посреди этой каменной пустыни поблескивало на солнце почти высохшее озеро Натрон, сверкали пласты соли, между которыми бродили фламинго, образуя причудливый узор. Над этим мрачным озером, словно сахарная голова, торчит вулкан Мгай. Масаи называют его «гора Бога». На наше счастье облака не заслоняли двойного кратера, и мы хорошо видели плывущие кверху серные пары. Дальше нам еще попались огромные кратеры, в одном из которых было озеро. Летчик нарочно свернул туда, и я была ему очень благодарна. Редко доводится видеть такую красоту. Отвесные стены образовали правильный круг с изумрудной водой, обрамленной сотнями фламинго. Затем показался лесистый гребень последнего на нашем пути потухшего вулкана Манду. И вот уже мы кружим над фермами в окрестностях Аруши. Аккуратные кофейные плантации окружали игрушечные постройки. Розово-лиловыми шеренгами выстроились вдоль дороги цветущие жакаранды. Директор пригласил меня на ленч. Он был недоволен, что Джордж охотился, несмотря на запрет. Я попросила извинить нас, объяснила, что и как. «Так, может быть, лучше поймать львят и перевезти в какой-нибудь из двух обычных заповедников Танганьики, где правила не такие строгие, как в национальном парке. Там мы сможем остаться со львятами, если они больны». Но мне не хотелось снова перевозить их, и когда мы посмотрели на карту, я убедилась, что там были и другие минусы. Оба заповедника сравнительно небольшие, львята могут выйти за их пределы и попасть в густонаселенный район. Наконец директор согласился дать нам еще неделю до 8 июня и разрешил в этот срок убить для львят 3 антилопы за пределами Серенгети. Во избежание недоразумений он подтвердит свое разрешение письменно. После 8 июня мы сами решим, перевозить львят или положиться на природу. Директор предложил также устроить нам встречу с председателем правления, если понадобится помощь, которую сам директор не может предоставить. Когда я возвратилась в лагерь, лил сильный дождь. Чувствовала я себя скверно, но все-таки поехала к урочищу. Львята в эту ночь не пришли, мы слышали только ржание зебр. Утром у меня была высокая температура. Несмотря на это, мы все же отправились искать львят, но не нашли их. Вечером вернулись к урочищу. Только Джордж стал подвешивать мясо на сук, как из дупла по соседству донесся пронзительный крик. Джордж заглянул в щель и увидел птенца, птицы, носорога. Гнездо было всего в полуметре от земли. Птенец легко мог стать добычей змеи или какого-нибудь мелкого хищника. Когда стемнело, явились львята и потребовали рыбий жир. За последнее время они так к нему пристрастились, что нам пришлось вести норму, чтобы не перекормить их. Я протянула Джаспо миску, в ней лежало мясо с тирамицином. Он поднял было лапу, хотел пригнуть мою руку пониже, но передумал и, не опуская лапы, съел угощение. Видимо, почуял, как я испугалась его острых когтей. Издали донеслось рыканье льва, и львята ушли в ту сторону. А у нас начался спор с гиенами, которые добирались до мяса. Они отступили только тогда, когда снова появились львята. Быстро поев, все трое удалились в урочище, и опять гиены были тут как тут. Пришлось подвесить мясо повыше. На следующий вечер снова голос льва прервал обед. Львята ушли, не успев как следует поесть. На третий день Гупа и Эльса маленькая жадно набросились на мясо. Джаспо к еде не прикоснулся. Правда, он выглядел лучше, наверное, благодаря тирамицину, но до полного выздоровления было еще далеко. Тогда мы решили воспользоваться советом директора и поговорить с председателем правления, чтобы просить еще отсрочку. Жорж остался присматривать за львятами, а я отправился за 200 километров на ферму председателя. Он считал, что львятам пора познать радости и трудности самостоятельной жизни. Что ж, и мы готовы уважать принципы национальных парков, не вмешиваться в естественный ход вещей. Но я знала много случаев, когда сотрудники национальных парков Восточной Африки в трудную пору помогали больным или голодающим львам. Разве это не вмешательство? Джеспа потому и был ранен, что с самого начала львята жили в искусственных условиях. Мы просто обязаны сделать все для его исцеления. Возможно, понадобится операция. И вообще Джеспа нуждался в помощи. Он был очень слаб.